Эпилог. Свадьбу Эдгара и Ирианель мы справляли этой же ночью, потому что Ирден нас всех догнал и поймал. Брату-близнецу помял бока и немного попортил красивое лицо. Но его потом вылечила эльфийка, чтобы самой снова поколотить и расцарапать, и снова вылечить. Ничего так, энергичная девица. Потом, когда все успокоились, вылечились, угомонились и перебесились, мы даже поговорили. И оказалось, что она беременная. Причем на большом сроке. Да-да. И папаша, как уже ясно, мой деверь. «Ты почему сразу не сказала?» Обалдел и возмутился Эдгар, когда она нам сообщила причину всего происходящего. «Я же не знал». «Потому что ты дурак», — выкрикнула она. «Я не хотела вот так, по принуждению. Я надеялась, я думала, ждала, что прилетишь, мы поговорим, а ты пропал совсем. Знаешь, как сложно было скрывать это ото всех? Мы же эльфы, все видят такое. А ты...» Пропущу весь тот долгий разговор со скандалом, объяснениями, примирениями. Я, зараза, и Ирден сидели и только следили, чтобы они не поубивали друг друга. «Хорошо проводим брачную ночь», — заметил он и зевнул в какой-то момент. Заливался рассвет. «Угу. Я тоже не удержала зевок. Будет что детям рассказать». «Внукам. Детям нельзя. Их надо строго воспитывать. А вот внукам уже можно признаться во всех салостях и приключениях». Мы с драконом-мужем переглянулись и понятливо хмыкнули. «И у меня, и у него имеется то, чего не стоит рассказывать детям. О, да». «О, целуются!» — встрепенулась спустя долгое время горгулья. «Клала, давай скорее полтал в хлам. Пихаем их туда. И пусть быстро зенится». «Ну...» У Ирианели и Эдгара свадебка тоже вышла запоминающаяся. Фату эльфийка потеряла, пока летела на спине удирающего жениха. И тут Ирден снял с себя большой мужской шейный платок из тех, что по заданной магической формуле плетут пауки-кружевники. Да-да, тот самый, что мои паучки сплели к свадьбе. Эдгар свой где-то посеял и вид имел растрёпанный, хотя и был все еще во фраке, как и остальные гости из высшего сословия. «Фата», — невозмутимо сказал мой муж и накинул свой платок на голову эльфийки. А я испытала странное чувство узнавания. Я выходила замуж в платке, накинутом мне вместо фаты Эдгаром, и стала женой его брата. А тут уже Ирден одолжил свой платок невесте брата. Жрец их сразу начал женить. Он отдыхал в комнатке при храме. Его быстро растолкали Ирден и зараза, пока я караулила новоиспеченную парочку, и привели к алтарю. Фамильных браслетов у молодых не было припасено, само собой. Ну да ничего, я просто открыла крохотный портальчик по наводке заразы. Она сунула в него лапку, пошарила и вытащила два браслета. Просто парные драгоценные браслеты. Но для свадебного обряда пока и такие сойдут. Все происходило с головокружительной скоростью, потому что Эдгар... Ну, Эдгар — это Эдгар. А девушке через несколько месяцев рожать. Жрец быстро задал нужные вопросы и провел обряд бракосочетания. Под немигающим взглядом поигрывающего кулаком Ирдена мой деверь стал мужем прекрасной эльфийки и надел ей на руку браслет. «Объявляю вас мужем и женой», — выпалил жрец и отодвинулся подальше от не совсем адекватного жениха. Что-то такое в памяти шевельнулось, словно это уже было однажды. А тут и родня набежала. И монки, и лансы, и правитель эльфов. Старшая дочурка вот замуж выскочила. Шутка ли? Что ж, будем жить. И жить мы, судя по всему, все будем очень долго и очень весело. «Хей-хей, фею не длаконить!» — снова заверещала сквозь хихиканье понравившуюся ей фразу горгулья. «Я тоже фейка!» Я встрепенулась, чтобы бежать, спасать, но оказалось, что эта Риата летит с гроба стала розовую прелесть. Наглаживает ее и тискает, утихомиривая нервы. Кажется, она не знает, радоваться, что у нее женили второго сына. Или сначала этого второго сына прибить. Если что, есть кому воскресить. Потому что первый сын взял в жены фею из рода людей-некромантов. «Ох и весело, хоть и сумбурно вы живете», — задумчиво протянула королева Амазона Крагнеда. «Как же я рада, что пророчество сбылось. Светлая волшебница указала путь, и разверзлись оковы. И да, жить нам придется весело, сумбурно. Орки, амазонки, эльфы, драконы, артефакты и мой салон, и феи, конечно же. А еще милость и прелесть. А семейная жизнь? Все будет хорошо. Хотя я и не знаю, как мы будем жить. Но я успела влюбиться в своего мужа, а он... Он тихонько увлек меня в сторону от толпы. Оттащил в уголок и принялся целовать, не давая ни о чем думать. И, наконец-то, сказал важные слова. «Клара, пора признаться. Пусть и немного поздно, да еще в такой странный момент. Кажется, я влюбился в тебя с первой же минуты, как увидел вместе с орками и маленькой нечистью в своей спальне. И ни секунды даже не планировал разводиться». «А как же речь про фиктивный брак?» «Ну, должен же я был тебя как-то удержать, чтобы ты не наделала глупостей. Очень уж решительная девушка мне досталась в жены волей судьбы и Эдгара». «Ну ладно», — улыбнулась я. «А я тебе хоть немножечко уже нравлюсь. Я честно старался тебя охмурить и одраконить». «Очень. Тебе удалось и то, и другое». Тихонечко рассмеялась я и сама его поцеловала. «В общем, все у нас будет хорошо. Как только мы наконец-то проведем брачную ночь. Настоящую. Вдвоем». Конец второй книги.